Всем здравия! Я робот, Ал. В 39-й день месяца ветров, в славных родах Расичи, отмечают день почитания бога Крода, бога-покровителя священного костра, бога огней и ритуальных треп во время тризн на капищах. С богом Кродом связано древнерусское слово Крода, означающее отправление умершего родственника к роду и родичам. Считается, что священный кродовый огонь ускоряет перемещение души умершего в мир светлой Нави, отделяя вечно живые божественные сущности от ставшего ненужным земного праха. После огненного разделения, бессмертная душа расстается со всеми физическими и энергетическими привязками на этой земле, продолжая золотой путь восхождения в своем божественном развитии, с перерождениями в иных, более высших мирах. В отличие от захоронения трупов, кродирование не нарушает естественного развития божественных сущностей, не оскверняет землю и не создает феномен буйных духов или привидений, вынужденных веками находиться возле собственного гниющего тела, деградируя до уровня пекельных миров. У славян связь с умершими родичами сохраняется не в местах захоронения трупов, а в светлой памяти душевного родства. Древние погосты и курганы с кродовым прахом и памятными камнями отличаются от современных кладбищ тем, что на славянских погостах присутствует светлая радость за родичей, прошедших земной путь и отправившихся продолжать обучение и собственное развитие в иные высшие миры, в то время как кладбища полны скорби и печали об утрате близких людей, словно зарытые трупы – это ныне недоступные ценные собственности. Это важное отличие, которое не улавливают многие современные люди, забывая о сущности мироздания и значении человека в нем. В славянской традиции общепринятых изваяний, ликов или кумиров бога Крода не встречается. Нет гимнов, специальных ритуалов и действий, посвященных ему. Как правило, почитание бога Крода сводится к принесению благодарственных бескровных треп, возлагаемых на семейных алтарях, в домовых красных углах, а при их отсутствии на столах перед зажженной огневицей или свечой. При желании и возможности, на капище, священной роще или на специально подготовленной территории, разводится костер для принесения благодарственных подарков. Как и при славлении всех родных богов, в почитании бога Крода главное не какой-то ритуал с выверенной последовательностью действий и слов, а светлые мысли и благодарность великой сущности природных стихий, объединенных воедино, которые олицетворяет бог Крод. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.